Глава 7. Константинополь. Осень 1127 года, зима 1128 года. Вон он, к камню привалился, сидит. Волнуясь, Ермил показал рукою. Так, руку опустил, живо. Михайло и сам уже заметил кормщика. Тот сидел в одиночестве, свесив ноги почти к самой воде, и, казалось, дремал. Или скорее наблюдал за медленно проходившим мимо большим трехмачтовым зерновозом. Корабль как раз направлялся из Мраморного моря в бухту Золотой Рог. Сотник и сам залюбовался на миг, резная корма, высокий борт, мачты. Красота, да и здоровенный. Водоизмещение, верно, уж никак не меньше какого-нибудь тральщика, а то и побольше. Скорее всего, из Египта идет. Впрочем, особенно заглядываться сейчас было некогда. «Точно он», — искоса глянув на Гориславу, тихо уточнил Миша. «Он, Исидор». Поджав губы, девушка зло прищурилась. «Что я, не узнаю разве? Учителя-то своего. Ну, гад!» Сотник спрятал улыбку. Такое настроение ему нравилось. Как раз для допроса. Который нужно провести вот прямо сейчас, быстро и максимально жестко. Как и планировали. После же... После там видно будет. Смотря как грек себя поведет, смотря что расскажет. Только что закончилась обедня, из расположенной рядом церкви повалил народ. Здесь же, на вымоле, на мыску, было безлюдно. Горы черных камней спускались прямо в море, словно бы лестница, на которой можно было в раз поскользнуться. Нет, изредка находились охотники половить рыбку и здесь. Да только вот сегодня их живо отвадили. Миша даже не спрашивал, как. Как угодно, это дело исполнителей, так сказать, делегирование полномочий. У каждого своя зона ответственности. «Ну что, пойдем?» Оглянувшись, сотник кивнул своим людям. «Парням, девушкам». Все выглядели серьезно, даже рыжий Велимудр на этот раз не улыбался. «Вилька, Ермил, Варвара, остаетесь здесь, остальные за мной». Михайло отдавал приказы отрывисто и быстро. Точно так же они и исполнялись, четко, без досадных задержек. Выходит, не зря тренировки устраивали. Ну а как же? Тяжело в учении, легко в бою. Сказать, что никто не волновался, было бы неправильно. Волновались. Все, в том числе и Миша. «Как все пройдет?» Получится ли вытащить необходимые сведения? Да и вообще, живы ли похищенные девчонки? Все это предстояло узнать вот уже сейчас. «Лиловый негр нам подавал манто». Миша вдруг вспомнилась и песня, и Владимир Высоцкий, вернее, Глеб Жеглов из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя». Тот момент, когда бандиты назначили встречу. Когда оперативник, Коля Векшин, сидел на лавочке, уже мертвый, с пером в боку. «Господи!» Точно так же сидел сейчас и кормщик Исидор, торговец людьми с Гипербореей, мертвее мертвого. Голова его свесилась на бок, в шее торчала стрела. Это когда же его успели? Вопрос был риторический. Парни с девчонками и сами пытались вспомнить. Но нет, ничего такого не видели, не ощутили, даже свиста не слышали. Впрочем, такой ли уж сильный у стрелы свист? Если специальные прорези не делать, так не очень-то и услышишь. Тем более тут и ветер. И шум набегающих волн, и громкие крики чаек. «Так, живо его в море!» Оценив ситуацию, мигом распорядился сотник. Парни, Златомир с Велибудом, сноровисто спихнули труп в море, распугав чаек и бесстрашно пробиравшихся меж камнями котов самой разнообразной масти. «А стрела-то рамейская», — заметила Горислава. «По десятку обол». «Хотя, какие же тут еще стрелы? Уж точно не половецкие». И впрямь, действовать нужно было быстро. Парней вполне могли подставить. Сейчас вот, оп, набежит городская стража. Да какой-нибудь местный полицейский чиновник, Тавулярий, тут же велит арестовать подозрительных типов. Убийство не шуточки. Сиди потом в камере, доказывай. Так, разбились на пары. Миша жестко оценил ситуацию и теперь пытался выйти из нее с наименьшими потерями. Горя со Златомиром, Варвара с Велибудом и Вячко. Чуть-чуть поотстали. Ага, хорошо. Встречаемся вон у той башни. Весь путь к рыбачьим мосткам и дальше, к зубчатой крепостной башне, сотник напряженно приглядывался, прислушивался, в любой момент готовый услышать свист стрел и крикнуть «Ложись!». Обошлось. Обошлось вроде. Никто не стрелял, и стражники не набежали. Вообще, на русичей никто и внимания никакого не обратил. Ни до них. Собравшиеся на мостках подростки рыбачили, толкались, смеялись. Тусовались, вполне себе довольные жизнью. Все же Миша похвалил себя за то, что приказал всем переодеться в греческое платье. Сам он и парни постарше облачились в длинные просторные туники-далматики и штанины-чулки, привязываемые к поясу. Не столько по константинопольской, сколько по западноевропейской моде, быстро распространявшейся именно сейчас, в эпоху комнинов. Девушки, Варвара и Горислава, выглядели в точности как здешние торговки. Две туники, нижняя и верхняя, обе довольно короткие, какие и пристало носить простолюдинкам. Плюс легкий плащ, все надето по принципу «из-под пятницы суббота». Еще мафорий, платок, прикрывавший слишком уж светлые волосы. Младшие, Ермил с Велькой, вообще щеголяли в одних туниках, без штанов и босые, как все местные мальчишки из бедных семей. Встретившись у башни, ратницы тут же получили новые указания, в соответствии с коими, и подались домой каждой своей дорогой. И уж только там, дома, сотник, наконец, ощутил себя в безопасности. И тут же собрал совет. Как всегда, на пятом этаже, под самой крышей. Душновато, зато никто не подслушает, разве только чайки. Как и всегда, подробно разобрав происшествие, Михайло спокойно выслушал все, даже самые фантастические версии, после чего, прихватив с собой Ермила и Вельку, отправился на место преступления. Вечерело. Оранжевое солнце садилось за крепостной стеной, за золотыми воротами, и длинные тени башен падали прямо в море. На рыбацких мостках царило оживление, деловито суетились-то люди, вытаскивали из воды труп. Видать, далеко не унесло, просто к камням прибило. Всем распоряжался невысокого роста мужчина, лысоватый, с круглым лицом и короткой челкой, в модной тунике с вышивкой в виде вертикальных линий. «Ну, пойдем, поглядим, послушаем», — хмыкнул Михаил. «Что тут да как?» Слушали больше парни, как лучше знающие язык. Они и докладывали. «Покойника, господин сотник, сейчас назад нашли. Сообщили стражи. Вот они тут и...» «Главный, старший тавулярий Евпатор». «Ага», — сотник саркастически усмехнулся. «Лейтенант, значит, старшой. Ну и чего тут товарищ старший лейтенант милиции нарасследовал? Вижу, носом землю не роет». «Да толком ничего, господин сотник. Говорят, тут часто такое. Ну это, покойников из воды вылавливают. И не обязательно здесь убитых. Могло из того берега принести. С корабля могли выкинуть запросто. Пойди тут, отыщи кто». «В том-то и дело, что отыскать-то можно», глядя на несущих труп стражников, задумчиво протянул Михаил. «Главное, личность установить. А уж потом... потом свидетелей, то да сё. Всегда ведь кто-то да что-то видел. Кто-то что-то слышал. Дело времени. Может, и найдут убийцу. А может, и не найдут. Тогда местному розыску глухарь или висяк. Не знаю, как тут у них называется. А вот нам хорошо бы убийцу найти. Или убийц, господин сотник. Или убийц». Молодой человек покусал губы. «И впрямь хорошо бы найти. Узнать бы мотив. Одно дело, если кормщика случайно убили с целью ограбления или там по каким-то его самого косякам. Скажем, месть или еще что. И совсем другое, если его устранили намеренно, как свидетеля в деле похищенных девушек. И тогда получалось? Совсем погано тогда получалось, вот что. Выходило одно из двух. Либо слишком любопытных чужаков засекли еще на уровне расспросов, в судовой конторе или в бане, либо в самой ватаге имеется соглядатый предатель. Ситуация вполне вероятная, если вспомнить нападение половцев и условные знаки. Да и катки ведь кто-то как-то подпилил. И лук, кстати, на ладье Рогволда и украли. Само полотно. Если предатель, тогда кто? Что, всех теперь подозревать? Ну, своих-то парней сотник знал как облупленных. Или кажется, что знал. Кто знал о кормщике? Да все знали. Исключая разве что жердяя. Тот вообще в дела не лез. Просто бил себе рыбку. Спасибо и на том. Варяги, кстати, тоже могли прознать. И прочие ладожане. А им это зачем? Да черт их, не узнаешь уж. И что теперь? Как жить? Кому верить? Как девчонок спасти? Хорошо бы хоть что-нибудь вызнать. Услышав эти слова Ермила, Миша тряхнул головой и приободрился. Без паники, сэр Майкл. Только без паники. Спокойствие, только спокойствие. Не показывать вида, что что-то пошло не так. Если уж сам командир в панике, то все, туши свет, сливай масло. Просто нужно решать проблему, исходя из этих вот новых условий. Опасно? Тяжело? Да. Но кто сказал, что легко будет? А, сэр Майкл? Согласно управленческой науке, любая проблема имеет не одно, а несколько решений. Вот и действуйте, напрягайте мозги. И, кстати, Ермил очень даже прав. Надо хоть что-нибудь вызнать. Ермил, Велька, живо за следователем. За кем? Вот за тем, за главным. На глаза ему не попадаться, но к вечеру доложить. Где живет, где бывает, что любит. Задача ясна? Так точно, господин сотник. Тогда чего стоим? Кого ждем? Придя домой, сотник не стал подниматься к себе. Уселся на заднем дворе на лавочку у колодца, точнее сказать, у мраморного резервуара, куда по трубам поступала вода, проходящая по знаменитому акведуку Валента. Да, здесь, в Константинополе, имелись и водопровод, и канализация, и даже уборные со смывом. По мощенным улицам курсировали небольшие повозки, типа маршрутных такси. Да и так можно было нанять одноколку. Вот уж точно такси, иначе не скажешь. Вот она, цивилизация. Все это еще в Древнем Риме было. Ветер лениво шевелил листья, росшие в саду оливы. Из кухни доносились запахи жареной рыбы. В таверне, на первом этаже дома, слышались приглушенные голоса и смех. Смеркалось. Выкатилась, зацепилась за крышу луна, одна за другой, каскадом, вспыхнули звезды. Миша вытянул ноги, невольно наслаждаясь покоем и негой. Как-то стало лениво думать. Нужно было как-то себя встряхнуть, настропалить, заставить. А может, ну его к черту, сэр Майкл. Действовать, как действовал, только сузить круг посвященных. Отныне каждый, должен знать только то, что касается непосредственно его, в соответствии с поставленной задачей. И задачу надо ставить прямо перед исполнением. И без лишних ушей. Тьфу ты, как же тяжело подозревать своих. И тем не менее, что нужно делать? Ясно, искать другого свидетеля, вернее, непосредственного участника. Того самого смазливого стилягу, Ксенофонта, или как там его, Мануэли Ларгис. В баню сходить. В ту, с девками. С Рогволдом. Так, варяг. Варяг не мог бы быть. Хм. Вряд ли, сэр Майкл. Рогволд мог бы их вообще на корабль не взять или по пути отравить. Перерезать. Команда-то у него куда больше всей вашей ватаги. И к кормщику именно Рогволд и вывел, подсказал. Нет, Рогволд вряд ли предатель. Слишком уж много лишней суеты. А он, как и любой купец, человек расчетливый. Значит, с варягом в баню. Тайком от всех, чтоб никто ничего. А дальше кого привлечь, там видно будет. Заодно и проверим. Всех. Одного за другим. Постепенно. И если что-то пойдет не так, то можно будет предателя и вычислить, если он есть. Ближе к ночи явились и парни, Ермил с Велимиром. Доложились. Следователя, старшего тавулярия, звали Демит Евпатор. И дело о смерти неустановленного лица он, похоже, прикрыл. Во всяком случае, сегодняшним вечером никуда не ходил, ни с кем не общался. «Ну, так на то и завтра будет день», — встав с лавки, отмахнулся сотник. «Что еще расскажете?» «Слышали, как болтали в таверне? Мол, тут так бывает, случается. Найдут ли убийцу, нет, бог весть». Время между тем шло, бежало, словно ладья по речной стремнине. Прошел, пролетел сентябрь, наступил октябрь, немножко запахло осенью. Немного желтели деревья, ночами стало холодать, а днем было очень даже хорошо, не жарко. Правда, море частенько штормило, да иногда шли дожди, вовсе не нудные, наоборот, бодрящие такие, весенние. На рынках все было дешево, и фрукты, овощи, хлеб, не говоря уже о рыбе. В отличие от Западной Европы, где почти каждый водоем имел своего хозяина, какого-нибудь сиятельного графа или барона, мраморное море и Эвксинский понт в Византии еще никто не приватизировал. Ловить рыбку дозволялось всем. Вот она и ловилась, большая и маленькая. Жердяй со своей знаменитой острогой никогда без добычи не возвращался, да ему в помощь сотник частенько отправлял парней. Девчонки уже распродали все запасы дедова меда и свечей, так что вояж окупился с лихвою. Осталось лишь главное дело — пленница таскать. И с этим вот как-то все дело затормозилось. В баню ту самую с веселыми девками Михайло с Рогволдом заходили пару раз, осторожно расспрашивали. Никто молодого Ромея не опознал. Ни по описанию — смазлив, чернобров, статин, ни по имени — Мануил Ларгис, он же Ксенофонт. Да в Царьграде таких ксенофонтов пруд-пруди. С другой стороны, таинственная, противодействующая поиску девушек сила не проявляла себя никак. Никого больше не убили, не выкрали. Отдела кормщика Исидора заглухарилось само собой. Миша специально интересовался. Убийцу так и не нашли. Плохо искали или просто не хотели искать. Как обычно, списали на неких лихих людишек. Списали и списали, ладно. Хорошо уже, что сотника и его людей никто не трогал. Так и жили себе спокойно, но как-то безрадостно. Дело-то, ради которого явились, пока что не продвигалось ни на шаг. Однако Михайло не расслаблялся, действовал осторожно, в основном лично, лишь иногда привлекая Рогволда. Вспомнив своих старых ромейских приятелей по Турову, по Киеву, по каравану, Миша навестил их всех и каждого расспрашивал, так, исподволь. И однажды, наконец, повезло. Впрочем, вряд ли здесь уместно это пустое слово. Ежели бы не ежедневные рассуждения, разговоры, попытки что-то узнать, все эти встречи, так вряд ли свезло бы. Но тут... С хозяином добротного торгового судна «Черная корова», почтенным негациантом Антиохом Ставросом, сотник столкнулся, можно сказать, случайно, когда в очередной раз заглянул во Влахернскую гавань. На предмет походить по тавернам, послушать, порасспросить. «А, Мисаил?» Похожий на английского помещика купец, завидев старого своего знакомца, распахнул объятия. «Вот так встреча. Давненько не виделись. Чего не заходил? Ах да, я же был в Смирне. Вот вернулся. И как удачно обернулся, слава Господу Иисусу Христу. Да иди же скорее сюда, друг. Надеюсь, ты больше не попросишь у меня греческий огонь. Да шучу-шучу, не пугайся. Вот в эту таверну мы с тобой и заглянем. Ты знаешь, как там готовят баранину с черносливом? А какое там подают вино? Не вино, а нектар. Воистину так. Да пойдем, сам оценишь». Господин Ставрос был в своем репертуаре. Не давал собеседнику и рта раскрыть. Все говорил. То что-то рассказывал, смеялся, задавал вопросы. Тут же сам же на них отвечал и откровенно радовался. Нашел себе слушателя. Уж, конечно, Михайло, в числе прочих, заглядывал и в дом всего разговорчивого господина. А жил он не так-то и близко, на западной окраине города, у Меландзийских ворот. «Ах, Мисаил, как же я вам завидую! Вы такой молодой и уже такой опытный, командир, сотник. Вот в эту таверну, ага. Эй, служитель, эй, нам лучшие места. Да, на террасе, ага. Здесь хорошо. И пожарьте нам баранину с черносливом. Пока жарится, принесите мелких заедок, сыр, фрукты, нугу. Что? Да-да, соусом поливать, а как же? Ох, друг мой, Мисаил, у них здесь замечательные соусы. Клянусь, ты такого никогда не пробовал. Есть из белых грибов, а есть из тухлой рыбы, настоящий, римский. Ты какой будешь? Конечно же, рыбный. Эй, служитель, два рыбных соуса. И один грибной. Пока усаживались, сотник все же сумел раскрыть рот. Правда, ненадолго. Ты, конечно, спросишь, что я делал в Смирне. О, сейчас расскажу. Навязчивый купец снова овладел беседой. Уже подали фрукты и сыр. Принесли вино в большом серебряном кувшине, уже разбавленное, как и положено. Уже дело шло к мясу. Антиох же все говорил, но однако же успевал и выпивать, и закусывать. Одно другому не мешало. Вот уж поистине чудо чудное. Такой человек мог выболтать все, и знал он наверняка немало. Еще бы, местный завсегдатай. Так вот, забыл рассказать. Был у меня как-то приказчик. Уж такой серьезный молодой человек. Миша улыбался, кивал. Главное сейчас было направить беседу в нужное русло. Так вот, однажды он... Мимо за оградой как раз прошли две молодые девушки. Судя по одежде, госпожа и служанка. Госпожа высокая, с белым лицом и умело наложенными румянами. В длинном плаще пинули. Служанка же наоборот, коренастая, смуглая. Сотник проводил их нарочито долгим взглядом. Вздохнул. «А!» — поставив бокал, собеседник радостно всплеснул руками. «Понравилась женщина? О, знавал я одну красотку. Нет, ты не думай, я же женат, но... Сейчас расскажу, ахнешь. Говорят, здесь есть такие бани с женщинами. Лапанарии? Засмеявшись, Антиох шутливо погрозил пальцем. «Так бы сразу и спросил. О!» Оглянувшись по сторонам, будто бы кто-то мог их подслушать, а впрочем, как знать, торговец заговорщически подмигнул и понизил голос. «Ну да, с виду они как будто бани, а присмотришься — лупанарий». Лупанарий — так на римский манер по латыни именовались публичные дома. Церковь подобный разврат, конечно же, осуждала, потому и в прежнем римском виде никаких лупанариев не было, были просто бани. Ничего нового, все это сотник и так прекрасно знал. Однако дальше беседа стала куда интересней. Хотя нет, не беседа, пространный монолог господина Ставроса. Больше всего их у Влахернской гавани. Ну там моряки, сам понимаешь. Есть на любой вкус, даже с черными девушками. А есть с мавританками, со славянками, с половчанками, с кем только нет. И знаешь, все корабельщики, от кормчего до последнего матроса, предпочитают обычно свои места. К примеру, те, кто торгует с Египтом, ходят в те бани, что у форума Аркадия, итальянцы в Галате, а славянские заморские гости у ворот Святого Романа. Обычно так. Еще по торговой сфере тоже есть предпочтения. Зерновые купцы, опять же, у форума Аркадия, лесовики у Адрианапольских ворот, ну а торговцы живым товаром у романовских. И еще есть одно. Здесь собеседник снова оглянулся, как раз принесли баранину. Знаешь, этот рецепт у них с самых древних времен, еще с греческих, не римских. Я вот тебе сейчас расскажу. Ты о банях говорил. Ах, да. Самое интересное, попробовав мясо, снова подмигнул купец. Есть еще и на особых любителей бани. Кто-то мальчиков любит, хоть и грех, а кто-то... Кто-то любит девчонок побить, плеткой там постигать, легонько. Но за особую плату, да. Такие у площади Быка, у гавани Феодосия. Где-где? Так вот, о соусе. Нет. Что, прямо так запросто любой может зайти? Ага, сейчас, как же. Дом нужно знать. Баня внутри, в проулке, небольшая. С улицы, с площади ни за что не разглядишь. Знать надо. На воротах сидящая на быке дева. Что? Ну, рисунок, ага. Большую часть разговора сотник так и не понял. Слишком много уж было использовано специфических сленговых слов, но самую суть уловил, запомнил. И заказал еще вина, самого лучшего и дорогого. Все же стоило отблагодарить Антиоха за сведения. И по-быстренькому распрощаться. «Ах, Мисаил, Мисаил, что ты так рано уходишь?» «Понимаю, дела. Еще увидимся. О, конечно же, домой ко мне заходи. Или на судно. Черная корова стоит во Влахернской гавани». «Знаю, дружище». Всю дорогу Миша костерил себя, на чем свет стоит. «Ну что, сэр Майкл, облажались? Вот с чего надо было начинать. Нет, не с публичных бань, а с составления психологического портрета преступника. Что он любит, чего не любит. Какие вообще у него предпочтения, в том числе сексуальные. Вот от этого нужно плясать. А потом искать легче будет. Все лупанарии не обойдешь. Никаких денег не хватит». По приходе домой сотник заглянул к Гориславе. Велел зайти. Рогволда и варягов не было. С утра еще ушли по торговым делам. Приценивались к крупной партии парчи. Всю неделю так вот за ней ходили. Торговались, прикидывали будущую маржу и прочее. Купеческое дело отнюдь непростое. Хм, Мануил. Нет, на мальчиков он вроде бы не засматривался. Горислава задумалась, покусала губу. Да и не было на ладье мальчиков. Хотя нет, один был. Дев, да, их Мануил любил. Всегда так смотрел, погано. Звениславу один раз ущипнул, больно, до крови. Да и другие жаловались. Ущипнет и стоит, смеется, весь такой из себя довольный. А глаза-то злые. Ущипнет. Так значит. Что же, выходит, Мануил Ксенофонт этот, скрытый садист? Так, какой там адрес, назвал друг Антиох? Около Бычьей площади, в проулке, где скотный рынок. На воротах сидящая на быке дева. Баню молодой человек обнаружил не сразу, пришлось поискать. Хотя, казалось бы, вот она рядом. Прошел вверх по улице шагов 200 и... Да уж сколько же тут проулков! Вон и вон, и вон. Народу тоже много. По виду работяги. Каменотесы, носильщики, плотники. Ну да, рабочий день заканчивался. Вон сколько тележек с поклажей. Посторонись! Вот рыбу повезли, а вот ковры. Вот еще что-то под рогожкой. «Да где же эта чертова баня? Прямо хоть спрашивай». «А почему бы, сэр Майкл, и не спросить? Кто вас тут знает-то?» «Эй, водонос!» Сотник подозвал пробегавшего мимо мальчишку с мехом за спиной и стаканчиками на поясе. Протянул медяху. «А ну, налей-ка. Пожалуйста, господин, пейте на здоровье». «Слушай, я тут плащ оставил. У дома. Такой приметный. На воротах девушка на быке». «А, вам лупанарий, что ли?» Водонос растянул рот до ушей. «Идемте, провожу, господин. Два обола». Пришлось дать, чего уж. «Пришли, господин, здесь». Проулок как проулок, обычный. Малость, правда, косой, в гору. Платаны с золотистой листвой, ограда с воротами. И вот она, на воротах. Девушка в длинной тунике. Верхом на красном круторогом быке. Ворота закрыты. Но в носу быка медная ручка, чтобы стучать. «Ну что, сэр Майкл, к разврату готовы? Тогда вперед!» Ворота открылись сразу же. Служитель, худощавый мужчина лет 30, с умным и несколько осунувшимся лицом сельского интеллигента, провел посетителя без лишних вопросов. Просто уточнил, какую девушку желает любезнейший господин. «А какие есть?» Вслед за служителем Миша вошел в холл, или по-римски атриум. Не очень-то просторно, прямо скажем, хотя небольшой бассейн имеется. Узенький, примерно метр на два. Из покоев сразу выход в баню. Там у нас кальдарий, терпидарий, бассейн. Все как везде. Из девочек сейчас только трое работают. Вообще-то у нас их дюжина. Однако пожарный надзор сегодня зашел. Им не откажешь. Тем более у нас 20 шагов от жилого дома, а по закону нужно 25. «Ай-ай-ай», — посочувствовал сотник. «Пожарный надзор хуже пиратов». «Вот уж точно». Служитель мило улыбнулся и кратко охарактеризовал девушек. «Все молодые и старательные, только предупреждаю, они у нас недавно, месяца три». «Ну, в принципе, если этот чертов Мануил Ксенофонт сюда заглядывал, то...» «Так вам какую, господин? Брюнетку, блондинку, рыжую?» «Хм, ну пусть будет блондинка». «Хороший выбор, цены знаете?» «Угу». «Тогда вот сюда». Остановившись, служитель указал на дверь, украшенную затейливой резьбою. «Девушки тоже можете кое-что оставить, если понравится. Если что, все вопросы ко мне. Меня зовут Викентий. Девушка Далия». «Еще бы добавил старший менеджер». Хмыкнув, молодой человек толкнул дверь. Комната как комната. Небольшая, но вполне уютная. Низкая ложа под зеленым велюром. Светильник на золоченой треноге. Столик. Виноград в серебряной вазе. В бокалах вино. И когда успели налить? Скрипнула дверь. Вошла дева. Та самая, жрица любви. Блондинка, менеджер не обманул, в тонкой полупрозрачной тунике, которую тут же и скинула, сразу после поклона. Худенькое, почти детское тело, тощие бедра. Томный, вовсе не детский взгляд больших чувственных глаз. «Сколько тебе лет, прелестное дитя?» 14, мой господин. И я твоя рабыня». «Так, что вам угодно? Плеть вон там в углу. Или хотите просто поговорить?» Поспешно отстранился Михайло. «И это, ты не могла бы одеться?» «Как велите, мой господин». Девчонка послушно оделась и уселась на край ложа, положив руки на бедра. Ободряюще улыбнулась. Взглянула с участием. «Не дать не взять, дипломированный психотерапевт». «Рассказывайте, мой господин. Здесь вы можете поведать все». Честно сказать, сотник несколько опешил. Он как-то по-другому представлял себе публичный дом. «Рассказывайте, не стесняйтесь», — дева похлопала ресницами. «Чтобы вы знали, сюда многие приходят просто поговорить». «Ну, коли так. Я, знаешь ли, ищу своего старого друга». Михаил не стал ходить вокруг да около. В конце концов, жрица любви сама предложила поговорить. «Он, моряк, купец, приказчик?» — девушка вдруг заговорила на языке славян. «Ты знаешь нашу речь?» «Я болгарка. Откуда же вы, мой господин, я не спрашиваю». «Так что, ваш друг, смуглый, говорите? Волосы длинные, черные, лицо худое, тонкий нос, бритые щеки. А глаза, ресницы, брови? Как обычно одевается? Может быть, какие-то слова любит повторять, жесты? Да и как себя называет? Как вы сказали? Ксенофонт? Мануил? Совсем недавно он был здесь. Нет, плетью не очень, больше щипал, но больно». «Ах, девочка!» Сотник закусил губу, опасаясь спугнуть удачу. Впрочем, какая к черту удача? Просто труд, труд, еще раз труд. И еще мозги. И пусть до самой малости везения. Да, он называл себя Ксен. Третьего дня приходил. Щедро заплатил и попрощался. Сказал, что теперь долго не придет. «Как так?» — ахнул Миша. «Что значит не придет? А где он живет, ты не знаешь?» «Нет, мы здесь никого ни о чем не спрашиваем. Люди сами рассказывают, если хотят. Господин, можно я съем виноград?» «Да можешь и выпить. Подожди, я с тобой. Чин-чин. Что? За твое здоровье». Эту девочку нужно было расположить. Еще выспросить. Может, что-то вспомнит еще. Что-то важное. Что, может быть, упустила. Что же спросить? «Я вообще-то недавно здесь». Выпив вино, далее я закусила виноградом. Улыбнулась несколько кокетливо и вместе с тем грустно. «Тут неплохо платят. Накоплю денег, куплю тележку. Буду торговать зеленью на площади Тавра. Потом выйду замуж». «Пожалеть ее, что ли?» «Эх, что бы спросить?» «Да вот, ты так и не сказала, почему Мануил не придет». Он купил двух служанок. О как. Да, у него появились деньги. Выиграл. Он же голубой. Этого еще и не хватало. Тьфу. Стоп. Слово «голубой» тут вовсе не извращенцев означало, а партию болельщиков на ипподроме. У каждой колесницы в забеге возницы. Один в голубой тунике, другой в зеленой, красной. Такие и партии. Да. Так они и назывались. Партии. Голубые, винеты, зеленые, просины, красные, какие-то еще. Откуда знаешь, что голубой? Голубая тесьма на далматике. Голубые ленты. Был бы просин, были бы зеленые. Ясно. Фанат. И где его искать, теперь понятно вполне. Ах, дай-ка тебя поцелую, милая. Господин желает плеть? Нет, лучше на вот возьми. Сотник протянул серебряху. Успеха тебе во всех твоих желаниях, Далия. Заходите еще, господин. Да, вы спрашивали, что он любит. Ну, кроме бегов. Любит лепешки с креветками. Ну, знаете, такие, в тонком тесте. Целую корзину как-то принес. Вне себя от нетерпения сотник выскочил из покоев. Вижу, все хорошо прошло. Интеллигентный служитель Викентий проводил гостя во двор и принялся отпирать засов. Отпирая, не молчал, разговаривал. Далее хорошая девушка, да? Небось, рассказывала вам, что хочет торговать зеленью. Врет. Почему? Удивился Миша. Служитель скривил губы в улыбке. Они все так говорят. Но 2-3 намисмы в день – это весьма прилично. Еще бы. 3 золотых в день самый лучший кузнец и в месяц не заработает. А эти вот... Они все жалуются, распахнул ворота Викентий. Однако покупают себе дома, экипажи, нанимают слуг. Зеленью никто не торгует. И ни одна еще не ушла. Да что там, на каждое место очередь. Кабы бы не патриарх, расширились уже давно. Еще бы ушли. За 3-то золотых в день. Кузнецу 1,5 месяца махать кувалдой. О, мой господин, какие люди! Служитель прямо лицом посветлел, увидев очередного посетителя. Невысокого роста мужчину с круглым лицом и короткой челкой, в модной тунике с вышивкой в виде вертикальных линий. «Прошу, прошу, господин Ев...» «Ах, любезнейший господин! Давненько вы нас не жаловали!» «Черт побери, следователи! Этот, как его, старший лейтенант, Таулярий!» «Ишь ты! Вместо того, чтобы дело расследовать, он по баням да публичным домам шляется!» «Нечего сказать, молодец!» Вежливо кивнув, сотник быстро пошел прочь, но на углу оглянулся. Там, на месте происшествия, следователь показался Мише каким-то старым тютей, вовсе не энергичным и нисколько не заинтересованным в поисках преступников. Этакий лысый старичок, просто занимающий место в канцелярии уголовных дел. Отработать свой номер не больше. Таких везде много. Однако вот сейчас, встретившись с Тавулярием лицом к лицу, да еще столь неожиданно, сотник все же рассмотрел. Не такой уж господин Евпатор и старый. Даже и совсем не старый. Лет 35, коренастый, крепкий. И вовсе не лысоватый. Скорее подстрижен очень коротко. Одна лишь челка на лоб, как когда-то носили в Древнем Риме патриции. Модная туника, замшевая обувь. И взгляд. Очень вот Мише не понравился взгляд. Недобрый такой, внимательный, цепкий. Впрочем, черт с ним, со следователем. Пущай развлекается. Итак, ипподром. Ксенофонт, он же Мануил Ларгис. Голубая партия, голубой сектор. Явившись домой, сотник первым делом послал подвернувшегося Вельку в лавку за голубой тесьмой, коей и следовало обшить туники перед походом на ипподром. Чтоб свои сразу признали, типа сине-бело-голубого зенитовского шарфа. В ожидании вышел во двор. Благо, погодка пока позволяла. Вечерок нынче выдался тихий и теплый. Крича, кружили в сиреневом небе чайки, солнце, садясь, отражалось золотистыми сполохами в крышах домов и на куполах храмов. Закутавшись в плащ, Михайло присел на скамеечку под старой смоквой невдалеке от летней кухни. «Здрав будь, господин сотник!» — приветствовали позади. Миша оглянулся. Примысл. Десятник выглядел слегка озабоченным. Впрочем, он всегда так и выглядел. Уж точно не балабол. Клещами слова не вытянешь. «Как у тебя рука-то?» «Да потихоньку». Здоровяк присел рядом, помолчал. «Здравы будьте!» Войдя в калитку, почтительно кивнул жердяй. Улыбнулся. «Рыбки сегодня немало». Сидеть со своими охотник, правда, не стал. Махнул рукой. На запястье что-то блеснуло. Да прошел сразу в дом. Умаялся за день, чего ж. «Что это у него на руке?» — удивился десятник. «Похоже, браслетик серебряный». «Так и у меня браслет, и вон у тебя», — Михаил хмыкнул. «Вот и жердяй. Верно, не только для нас рыбку ловит. Продает кое-что». «Продает. Эко дело. Все одно», — набычился Примысл. «Мог бы ведь и похвастать». На ипподром отправились уже в ближайшую субботу, вчетвером. Михайло с Фарварой и Рогволд с Гориславою. Изображали семейные пары, по случаю такого события разодевшиеся в лучшие свои наряды, щедро обшитые голубой тесьмой. Наряды пришлось прикупить, да и у варяга нашлось кое-что. Выглядели неофиты-болельщики вполне камильфо, как принято. Длинные туники, у девушек затейливо повязанные платки. Шли недолго, минут 20. Ипподром находился совсем рядом, между Императорским дворцом и Святой Софией. Народу по пути становилось все больше и больше, так что вскоре стало не протолкнуться. Оживленные толпы валили на ипподром, кто-то надеялся выиграть, кто-то же просто развлечься, увидеть самого Базилевса. Много было голубых, зеленых, да собственно и все. Как пояснил Рогволд, раньше еще были красные и белые, но ныне осталось только две партии, политическая роль которых нынче была не так уж и велика. Император правил, опираясь вовсе не на большинство народа и не на партии, а на олигархов, чиновников и провинциальную знать, которую сознательно допустил до государственной кормушки. «Красные и белые, слыхали, сэр Майкл? Как и у нас в России во время гражданской. Веди, буденный нас смелее, в бой!» Узенькие горбатые улочки наконец-то закончились. Впереди возникли многоэтажные мраморные аркады, похожие на римский колизей, только вытянутый огромным овалом. Где-то позади маячил купол храма Святой Софии, а правее, ближе к морю, башни дворцов. «Вот это народу!» — усаживаясь на указанное служителем место, выдохнула Горислава. «Думала, раздавят. Как же здесь хоть кого-то найти?» И впрямь задача выглядела нелегкой. Голубой сектор занимал примерно половину трибун. «Попробуй, отыщи знакомого человека». «Отыщем», — уверенно хмыкнул Рогволд. «Может, и я его в Турове видел, это к мелькам. Ежели видел, признаю. Правда, по описанию, нет, не встречал». «Найдем, говоришь?» Горько хлопнула глазами и снова вздохнула. «Разве что с Божьей помощью, ага». «Да нет, горя, мы же правильно сели». Сотник обвел трибуны рукой, понимая, что девушка сильно нуждалась сейчас в том, что называют руководящими указаниями, которые не столь уж и легко давать, если за них самому отвечать придется. Горислава уже следовало утешить, отвлечь, иначе дева вот-вот впадет в панику. Еще бы, в деревне-то подобного многолюдства нет. Тут прямо какой-то стадионный рок-концерт. На что уж Варвара, городская и жизнью многократно битая, а и та побледнела, озиралась испуганно. «Смотри, горе!» — Михаил кивнул на трибуны. «Внизу, в первых рядах, места для знати. Там наш приказчик сидеть уж никак не может. Как и у императорской ложи. Наверху же места для простонародья. Там ему тоже невместно, все же не нищий. Значит, вот эти вот, наши ряды. Ну, в перерывах походить надо будет, присмотреться. Не увидим сейчас, еще раз придем. Слава богу, вход-то свободный, денег не берут». «Денег-то не брали, но призывы делать ставки слышались во множестве. Ну и разносчики бегали, да. А вот пироги, пироги, кому пироги? Вода, холодная, вкусная вода. Лепешки, лепешки, с пылу, с жару. Ну да, ну да. Как же без торговли-то? Бегали, сновали разносчики, водоносы, пирожники и прочие торговцы. Кроме еды и питья еще продавали покрывало, чтоб мягче сидеть, зонтики от солнца и всякого рода игрушки, колесницы, лошади. Все были двух цветов, зеленые и голубые, росины и винеты. Эй-эй, а ну, дай-ка лепешек». Варяг вытащил из висевшего на поясе кошеля калиты обол. «4. Вам с чем, мои господа? С бобами, с мясом, рыбные?» Взяли разных на пробу. Купили и водички. Выпили по стакану. И тут вдруг... «Базилевс! Базилевс! Смотрите!» Зрители дружно встали. Трибуны взорвались овацией. «Слава императору Иоанну!» Император появился в ложе под фанфары. Или на чем они там играли. Среднего роста или даже чуть выше. Из-за расстояния нельзя было рассмотреть черты лица. Лишь солнце играло на золототканных одеждах, Да видно было, как Базилевс махнул рукой, давая старт забегу. Рванулись, понеслись колесницы. О, какой тут начался шум! Футбольный матч отдыхает. В противоположных концах арены высились две колонны. Египетский обелиск с иероглифами и высоченный столб в виде скрутившихся змей, смотревшийся как-то диковато. И то, и другое осталось еще с древних, римских времен, а то и с греческих. Колесницы неслись, поднимая тучу пыли. Вот голубая вырвалась на полкорпуса вперед. На повороте у змеиной колонны ее обогнала зеленая. А, не тут-то было. Снова впереди голубые. Зрители орали, свистели, махали руками. Даже император. И тот как-то неспокойно сидел. Интересно, за кого болел? За голубых? За зеленых? Михайло вдруг неожиданно почувствовал, как непреодолимый азарт захватил и его, наряду с девчонками и варягом, уже давно поддавшимися общему настрою. Кричали, подскакивали, улюлюкали. «Давай, давай! Скорей, скорей! Эх!» Разочарованный вздох пронесся, прошелестел по голубому сектору. В первом заезде победили зеленые. Зрители возбужденно шумели, но до драк покуда дело не доходило. Вдоль рядов прохаживались тяжело вооруженные воины в доспехах и сверкающих шлемах с перьями, катафрактарии. В перерыве вновь появились торговцы. На арену же вышли циркачи-жонглеры. Играла музыка. Ходили на руках акробаты. Какая-то худенькая девочка в короткой тунике ловко жонглировала горящими факелами. В ожидании очередного заезда зрители свободно перемещались вдоль рядов, смеялись, спорили, болтали. «Ну, пошли, пройдемся». Поднявшись, Миша взял под руку Гориславу. «Увидишь, скажешь. Главное, чтоб он тебя...» «Да что вы, господин сотник, меня в таком виде и тетка Бречеслава не признала бы ни в жизнь. А уж она-то змеище приметливая». Тут девчонка была права, не поспоришь. «Кого видел работорговец?» «Простую деревенскую девчонку». «А кто Горислава сейчас?» «Респектабельная столичная штучка в модном платье и с макияжем. Попробуй, узнай». Пока циркачи развлекали публику, сотник и Горислава успели внимательно осмотреть весь сектор. Девушка никого не опознала. Однако таких секторов здесь было 8, как раз по числу заездов. Во втором заезде удача улыбнулась голубым, в третьем и четвертом – зеленым, в пятом – опять голубым. Так вот наравне и шли. На трибунах страсти накалялись нешуточные. Ратницы, между тем, методично обследовали несколько секторов. Осталось всего 3. Всего 3. Конечно, работорговец вовсе не обязательно должен был явиться сегодня. Мог приболеть или просто был занят. Это означало только одно. Он обязательно явится в следующий раз. Или через раз, что бы ни случилось. Фанаты они такие. Азарт затягивает. Вон на трибунах что творится. Не стесняются даже Базилевса. Черт. В перерыве перед последним заездом выступал хор. Что-то пели. Красивое, на разный манер. Типа как у Джеймса Ласта, попурри. А вот лепешки, лепешки. Кому лепешки? Возьмем, горе. Ну да, и попить бы хорошо, жарко. И впрямь жарко. Солнце палит, словно летом. А одеты-то все по-зимнему. Шерстяные туники, далматики, пинулы, плащи. Зрители раздевались на трибунах, скидывали плащи, платки. Вот и Горислава платок сняла, от со лба утерла. Волосы рассыпались золотом. Некоторые оборачивались во след, восхищенно щелкали языками. Какая красотка идет! Особенно один, с соседнего сектора, зеленый, долго так всматривался. Невысокий крепыш с широким лицом и приплюснутым носом. Сидел наверху, явно простолюдин. «Лепешки! Купите, господа, вкусные!» «У тебя с чем? С рыбой, с креветками, с...» Вот тут Миша ахнул. Дернулся, заметно было. «С креветками. Черт! А, сэр Майкл? Помнишь, что-то девчонка далее говорила? Мануил, мол, обожает лепешки с креветками. Целую корзину как-то принес. «С креветками, говоришь? А много их у тебя?» «Да много. Я же только пришел». «За ним». Купив 2 лепешки, сотник подмигнул своей спутнице. «Коли уж наш парень здесь, так мы его сейчас живо. Да платок-то надень, голову напечет». Так они и проходили до самого заезда. Впереди мальчишка-торговец и Миша с Горькой, чуть погодя, за ним. «А вот кому пироги? Эй, пирожник, с креветками есть? А как же, мой господин? Дай-ка 3. Нет, 5 давай». «Он», — обернулась Горислава, — «он, гад, ничуть и не изменился. Ишь, сидит». «Ну да, не изменился. Даже по приметам вполне подходил. Смуглый, длинноволосый брюнет, этакий наглый молодой красавчик с выбритыми до синевы щеками. «Ну все, горе». Сотник снова ощутил азарт, только на этот раз вовсе не от заездов. «Теперь нам его главное не упустить». «Да уж не упустим», — хмыкнула девушка. «Мы уж теперь за ним, как клещи». После окончания бегов вся толпа рассосалась по окрестным тавернам, заняв все питейные заведения от ипподрома и до гавани Феодосия, даже еще дальше. Победили, кстати, венеты, голубые, и теперь праздновали. Хорошо так праздновали, несмотря на пост. Правда, мясо не заказывали, все больше рыбу, жареную в кляре. Всякие там дорады, сибас. Вот и Ксенофонт, он же Мануил, тоже заказал. Сел вместе с компанией таких же, с голубыми тесьмами. Вошедшие следом преследователи расположились в другом углу и тоже заказали рыбу. Что-то говорили, пели песни, орали, как всегда. «Ваше вино, господа!» Подняв принесенную кружку, Михайло сделал глоток и неожиданно встретился глазами с короткостриженным крепышом, сидевшим прямо напротив. Лет 35 с виду, проницательный взгляд. Следователь. Старший тавулярий Димитрий Евпатор. И что он здесь делает? Да то же, что и все. Отмечает победу. Вон, туника вся в голубых ленточках. С победой, с победой. Меня зовут Димит. Михаил. А это мои друзья. Рогволд. Его жена и племянница. Вижу, вы иностранцы. Ну да, русы из Киева. О, Киев. Слышал, да. Страна вечного снега. Ну, пусть так. Выпьем. С победой. Как славно сегодня было. А каков наш возница? Как он обогнал на повороте? Мы уж думали все, а он... Лошади тоже много значат, господин Демид. О да, конечно. Сам Базилевс разводит коней для беговых колесниц. Такой вот завязался разговор, самый обычный. Познакомились, выпили. И все бы хорошо, да вот только Ксенофонт вдруг засобирался уйти. Встал, подозвал служку, рассчитался. Сотник незаметненько под столом наступил на ногу сидевшему рядом варягу. Тот все прекрасно понял, ухмыльнулся. «Ну, нам пора. Служитель, эй, служитель!» «Я тоже, пожалуй, пойду», — улыбнулся следователь. «Уже поздно. Жена волнуется, ждет». Так вот и вышли, вчетвером. Закутанная в плащ фигура молодого работорговца уже маячила на углу. «Еще немного и...» «Давайте за ним», — шепнул Миша, — «а я отвлеку». Именно так. Господин старший тавулярий вел беседу именно с Михаилом и даже назвал того своим другом. Что ж, пусть так. Михаил хмыкнул. Рогволд хорошо знает город. Девчонки тоже могут кое-что. Будем надеяться, не упустят. А этот Демид пристал, как банный лист. Так просто не отвяжется, видно. Вы верно зимуете во Влахернской гавани? Да нет, здесь. И я здесь. Так верно, нам по пути? Идемте. В конце концов, если уж представилась такая возможность, то можно попытаться узнать, так сказать, из первых рук об убийстве кормчего Исидора. Этот горе-следователь, похоже, не против поболтать и еще выпить. Я тут знаю по пути одно местечко. Ну вот. Ну, ведите, дружище. Вечер-то какой холодный. Нам вовсе не помешает еще один кувшинчик вина. Вы такой молодой, Михаил, а уже отправились в далекое плавание. «Ведь из Киева в Константинополь? У-у-у!» «Далеко», — покивал Миша. «А что делать? Торговать-то надо». «Я понимаю, да». «Так где ваша таверна?» Они вполне хорошо понимали друг друга, несмотря на то, что сотник неважно знал язык. «Понятно, выпили. И выпьют сейчас еще. И тогда... тогда можно будет осторожно расспросить об убийстве шкипера». «Сейчас налево, мой юный друг». «Опаньки!» Из подворотни вдруг вывалила компания в количестве четырех. В темных плащах и зимних суконных шляпах. Этакие молчаливые молодые люди. Просто вышли, ни слова не говоря. Перекрыли дорогу, выхватили ножи. Ну вот, дождались. Ограбление или тривиальный гоп-стоп. Следователь, похоже, что вмиг протрезвел. В руке его откуда-то появился кистень. Да и Михаил, в общем-то, тоже не чувствовал себя таким уж пьяным. Ухмыльнулся. Расстегнул висевший на поясе кошель. Жаль, оружия нет. С мечами на ипподром не пускали. «Вам нужны наши денежки, господа?» «Плати и проваливай», — грубо оборвал налетчик. Его подельники нехорошо засмеялись. Деньги у сотника в кошеле не звенели. Были завернуты в тряпочку. Особым таким узлом. Несколько крупных монет. «А получи». Оттолкнув налетчика, Миша живенько раскрутил тряпицу с завернутыми монетами, основательно засветив противнику в глаз. Тот так и сел прямо на мостовую, верно от удивления. Выпавший из руки нож со звоном упал на камни. Миша не поленился, нагнулся и тут же метнул. Не зря когда-то тренировался, хоть в цирке выступай. Кто-то из гопников со стоном схватился за предплечье. Еще минус один. Между тем, господин старший Тавулярий тоже не стоял просто так, напал первым. Умело ударил кистеньком одного, подскочил ко второму. Так крутил кистень, любо-дорого посмотреть, ниндзя отдыхают. Покрутил, удар. Резкая такая плюха. Наверное, сначала нападение где-то с полминуты и прошло, всего-то. А преступники уже на мостовой. Нет, кто-то уже поднялся, вскочил, побежал со всех ног прочь, ругался. Как видно, эти парни никак не ожидали такого отпора. «Уходим», — спрятав кистень в рукав, распорядился Демид. «Давайте за мной, быстро», — сказал и тут же нырнул в какой-то узкий проулок. «Еще один проулок, еще». Закапал, зашелестел дождь. Впереди снова показалась какая-то подозрительная компашка с факелами. «Стой, кто идет?» «Старший Тавулярий Евпатор». Следователь отозвался совершенно спокойно. Даже сделал несколько шагов вперед. «А, это вы, господин?» «Ночная стража». Сотник перевел дух. «Ну, слава богу». «Тут четверо», — между тем распорядился следователь. «Проверьте ближайшие улицы, загляните в таверны. Ну, а мы с вами по домам». «Как вы, интересно, с монетами. Вот бы никогда не додумался. Вроде и есть орудие, на, вроде и нет». Михаил хмыкнул. «Именно так когда-то там рассуждали дружинники и милиционеры, когда ловили учащихся фабрично-заводских училищ. Те ведь тоже такие кистеньки делали. Заматывали пятаки в носовой платочек. Увесисто получалось. И ничего противозаконного». «Я ваш должник». Новый знакомец все-таки довел Мишу до самого дома. Дождь уже кончился. На небо выглянула луна. Добродушная, отливающая красноватым золотом, с толстыми от осознания собственной важности щеками. Она отражалась в спокойных водах мраморного моря, словно зачем-то вынырнувшая на поверхность странная глубоководная рыба, рыба-луна. «Как и я ваш». Миша был сама любезность. Он все же здорово рассчитывал на Тавулярия в деле с убитым кормщиком. «Вот, бывает же так. Раз, и повезло. С кем нужно, с теми и встретился. Бывает, да. И гораздо чаще, чем многие думают. Вообще, жизнь во многом зависит от случая, счастливого или не очень. Кому как повезет». Девчонки с варягом возвратились где-то через полчаса после Миши. Рогволд лично зашел, рассказал. Ксенофонта проводили до акведука, где-то там неподалеку он и жил. Выслушав, сотник покачал головой. «Значит, все-таки Ксенофонт». Так он назвался. «Так все же...» «Ну да. Познакомились. Хоть он из компании и был. Мы же все не зеленые, а винеты, голубые. Нынче почти что родственники. Жаль, до дома не довели». «Не хотели зря рисковать, людно». Варяг потянулся и пригладил щегольскую бородку, заплетенную в две косички. «Вот интересно, кто ему их сейчас заплетает? Горислава? Ну а кто же еще?» «Вара, кстати, не подвела. Глазки строила умело», — хмыкнув, продолжал купец. «Запал на нее наш парень, запал». Прощаясь, назвал Барброй. На латинский манер. Михайлов скинул брови. «Так он латинянин, что ли? Не дай бог. Нам еще в Венецию плыть не хватало». «В Венецию мы со своим товаром не сунемся», — зачем-то оглянувшись, сумрачно предупредил Рогволд. «Просто не доплывем, не дадут, не пустят. Зря, что ли, у венецианцев здесь целый квартал. А если считать Галату, так даже парочка». «Это очень плохо, что вся западная торговля в руках иностранцев. Плохо для империи, я имею в виду». Сотник задумчиво скривился и плеснул в бокалы вина из большого кувшина. «Надеюсь, не разбавленное?» — подмигнул варяг. «Ничуть. Ну, за удачу». Оба подняли бокалы синего венецианского стекла. «Опять Венеция. Не дай бог». «Знаешь, Миша, сколько я за тобой наблюдаю? Да ну. Тем больше дивлюсь. Ты смотришь на жизнь вовсе не так, как положено сопленосому 16-летнему юнцу». «А как положено?» — усмехнулся сотник. «Совсем, совсем не так. Да ты не смейся, я со всей серьезностью». От волнения ладожанин даже поставил недопитый бокал. «Вот и сейчас о торговле, не в бровь, а в глаз. И там, на корабле. Как ты всех своим греческим языком озадачил? Из самострелов опять же заставлял. Нет, без дела парни твои не сидели. Так я же сотник. Обычно все. Нет. Рогволд шутливо погрозил пальцем. Необычно. Я о возрасте. В 16 лет такой разум редко встречается. Вот потому ты и сотник. Уважаю тебя, Михаил. Поблагодарив, Миша задал пару вопросов о компании приказчика Ксенофонта. Компания. Купец почесал кончик носа. Не думаю, что близкие люди. Они там даже знакомились. Скорее, просто винеты и подробная партия голубых. Этим все сказано. Кстати, завтра встретиться уговорились. В таверне «Три платана». Это недалеко, у церкви апостолов. Мы тоже придем. А нет, Гориславу он не узнал. Темновато было, да и она на глаза не лезла. Покрывала еще. Надо, чтоб узнал. Сотник жестко сжал губы. Когда придет время. Сразу, резко, как обухом по башке. Время пришло уже завтра. В таверну Рогволд явился с Фарварой. Миша с Гориславой ожидали неподалеку, на паперти. Сотник, между прочим, волновался. Как-то там все пройдет, сложится. Варяг должен был уговорить Ксенофонта на баню. Особую баню, куда можно было прийти с девушкой. Или заказать местных. «А зачем в бане-то?» Отогнав назойливого нищего, негромко спросила Горько. «Мне что, других мест нет. Бани-то здесь такие. И подслушать, и подсмотреть могут». «В этой нет. Это частный дом друга Рогволда, некоего господина Владоса». «А, девушка покивала. Слыхала о сём господине, но никогда не видела. Рогволд вообще о нем не рассказывает. Так, упоминал как-то». «Понятно. Ой». Поправив висевшую за плечами сумму, сотник поспешно отвернулся, увидев выходящего из церкви вчерашнего своего знакомца, старшего тавулярия Демида Евпатора. Тот верно заходил свечку кому-то поставить или просто по служебным делам. В любом случае, встречаться с ним именно сейчас в Мишины планы никак не входило. Следователь не заметил приятеля, да и вообще не особенно-то по сторонам и смотрел. Махнул кому-то, поплотнее закутался в плащ, было ветрено, и зашагал себе куда-то в сторону улицы Меса. Ну и ладненько. Встретиться-то, конечно, с ним надо бы, но в другой раз как-нибудь. О, выходят. Горислава едва не показала рукой, да вовремя опомнилась, стрельнула глазами. Ну вон же. «Вижу», — кивнул Михаил. «Давай потихоньку за ними». «Не-не, бегом-то не беги. Неспешно шагай, ага». «Но если мы знаем, куда они направятся, зачем идти сзади?» Вполне резонно поинтересовалась девчонка. «А вдруг наш парень туда не захочет?» «Вполне может и другое место предложить. Хотя, судя по Варваре, думаю, та уже его уговорила». «Ага. Вон, смотри, смотри». Видно было, как Рогволд подозвал одноколку. Одну из тех, что в ожидании клиентов во множестве стояли на всех площадях. Как вот и здесь, рядом с папертью. Ксенофонт галантно помог даме. Рогволд похлопал парня по плечу, улыбнулся. Видать, пожелал доброго пути. Возница стегнул лошадей вожжами. Поехали. Ну, нам тоже пора. Сняв с плеч довольно увесистую котомку, Михаил махнул рукой возницам. Ворота святого Романа. Сразу за ними, на холме вилла. Там еще две сосны. «Знаю», — обернувшись, возница чмокнул губами. «Считается за городом. Два обола устроит. Вези. Нет, постой. Заберем вот этого господина». «Пррррр». Повозка притормозила на углу. Усмехнувшись, Рогволд уселся рядом с Гориславой. «Ну вот теперь едем». Двуколка покатила по мостовой довольно быстро, но жестковато. Не отработали еще систему подвески. Трясло. Весь путь Миша с Гориславою смотрели во все глаза. Девчонка даже иногда пальцем показывала, удивлялась. «Ой, гляньте-ка!» Да и сам-то сотник недалеко от нее ушел. Хоть и не первый день в Царьграде Константинополе, и даже не первый месяц, казалось бы, привыкнуть должны. Какое там к черту привыкнуть? Мощенные камнем улицы, статуи, портики, беломраморные дворцы, водопровод, канализация, общественные бани, колесницы, вот. Такси. Даже Михаил искренне удивлялся, что уж говорить о Горьке, из своей деревни носа не высовывавшей. Редкие поездки в туров не в счет. Возница на все восторги и бровью не повел. Насмотрелся всяких. А вот Рогволд посмеивался. Проехали старую стену Константина. Повернули налево, потом опять, прямо. И так до самых ворот святого Романа, приземистых, светло-серых, с двумя зубчатыми башнями. У ворот разлеглись на солнце коты, грелись. Вымощенная еще в римские времена дорога вела за город, велась меж холмами, исчезая в сиреневой дымке не столь уж и далеких гор. Было довольно людно. Путники, повозки, всадники — все направлялись в город. Из города же пока выехали только Миша с друзьями, да где-то далеко впереди маячила одноколка с Варварой и Ксенофонтом. «Вот там вилла», — указав на холм, варяг подсокал языком. «Эх, девчонка, справится ли?» «Справится», — уверенно кивнул сотник. «Не в таких передрягах бывало». Загородный дом господина Владоса, влиятельного портового чиновника, сейчас поздней осенью пустовал. Присматривающих за ним слуг хозяин предупредил заранее. Мол, приедут гости, топите баню и вообще ждите. К слову сказать, баню эту он предлагал варягу еще в прошлом году. Конечно, не за бесплатно. Из-за поворота, из-за сосен и вереска показалась повозка. Возница возвращался в город. Разъезжаясь, таксисты вежливо приветствовали друг друга. «Удачи в пути, приятель! Хороших клиентов, ага!» Еще один поворот, и показалась усадьба. Каменная беленая ограда с воротами, за нею виднелся дом. Усадьба оказалась не очень большой, правда, и не совсем крошечной. Так, средних размеров, сообразно званию владельца. Путники отпустили возницу, не доезжая виллы, шагов за 100, и, свернув с дороги, пошли по узкой тропинке. Варяг шагал впереди. Как видно, он бывал здесь уже не однажды. Правда, все равно иногда останавливался, что-то припоминал. Ну, вот и черный ход. Видите, калитка. Рогволд постучал. Похоже, что условным стуком. Не совсем обычно. Обернувшись, подмигнул. Ничего, прорвемся. Да кто бы сомневался. Калитка бесшумно открылась. Невысокий старичок, судя по богато расшитой долматике, вовсе не простой слуга, а скорее управляющий виллой, ни слова не говоря, поклонился и сделал приглашающий жест. «Это Герметий, управляющий», — обернувшись, шепотом пояснил варяг. «Вовсе не немой, но весьма немногословен. Мы заметили». Сотник и Горислава с любопытством разглядывали усадьбу. Примерно посередине двора располагался дом с куполом, опиравшимся на колонны. Вокруг дома шла открытая веранда. «Вот и термы». Рогволд указал на стоявшее рядом с особняком небольшое здание с открытым бассейном. Бассейн затеняли смоковница и пышные розовые кусты. Тут вон амбар, склад для зерна и соломы, конюшни, хлев. А вон там живут слуги, а в сезон еще и работники. Да, Владос работников нанимает. Своих крестьян у него нет. «Ваши друзья уже в бане», — останавливаясь, управляющий слегка поклонился. «Если нужна моя помощь, пока нет». «Тогда я, с вашего позволения, удаляюсь. Дела». «Да, Герметий», — вдруг вспомнил купец. «С утра нам понадобится двуколка». «Сделаем», — уходя, вновь поклонился старик. «Если что еще нужно, так в кальдарии колокольчик. Просто потяните за шнурок. Ну, вы мой господин знаете». «Я помню, помню». «Спасибо, Герметий. Ступай». Проводив ушедшего взглядом, Рогволд потер руки и подмигнул. «Ну, а теперь к делу». «Чувствую, скоро все начнется, ага». Сняв с плеч сумму, Михаил подавил улыбку. Еще планируя всю операцию, он предполагал, что варяг отнесется к делу неформально, так сказать, с огоньком. Что и случилось. Но правда, все ведь согласно теории управления. У Рогволда в этом деле имелась высшая степень мотивации, моральная, нравственная. Во-первых, он снова показывал себя перед Гориславой в самом лучшем свете. Во-вторых, они вместе с возлюбленной нынче делали одно дело. Ну и в-третьих, все эти ипподромы, бани и прочее – хорошее лекарство от скуки. Потом каждый из искателей приключений, викингов, просто не мог не быть немного авантюристом. «Думаю, здесь нам будет удобно». Сотник шагнул к розарию и тут же поморщился. Хотя нет, колючки. Зато запах какой. Да, розы до сих пор цвели. Не все кусты, но многие. А вот эти желтоватые цветки, как они одуряюще пахли. «Здесь и укроемся», — улыбнулась Горислава. «А в пруд я и меж деревьями проскользну. Чай не толстая». «Тсс!» — Рогволд приложил палец к губам. Из терм доносились веселые голоса и смех, распахнулись резные двери. Окутанная клубами пара выскочила на улицу голая Афродита, Варвара. Выскочила и сразу же прыгнула в бассейн, поднимая брызги. Проплыла, выбралась у розового куста. «Сюда!» Горько уже успела скинуть одежку, выбежала из-за смоковниц и, махнув рукой Варваре, бросилась в бассейн. Так сказать, смена караула. Ну а что, врага надо было ошеломить. «Эй, Ксенофонт, иди уже!» Крикнув, девушка отвернулась, встала спиной к термам по пояс в воде. «Не такой уж и теплый. Да и вообще как-то не очень-то жарко было. Градусов 16 на солнышке. Ну да, русским ли девам боятся холодов?» Ксенофонт вот тоже не испугался. «Такая-то красотка зовет. Нет, не труса же праздновать. Эй-е-ха!» Выскочил да бегом, да нырнул. Вынырнул, подплыл к крутобедрой деве. «Ой, а что у тебя с волосами-то?» Горько резко обернулась, сверкнув очами. Подняла зажатый в руке кинжал. Сверкнуло острое лезвие. «Ты!» — оторопело отпрянул грек. «Узнал, еще бы не узнать. Тем более, что в тот первый раз он встретил Гориславу именно в таком обличии, ногой. Как видишь, жива». Девушка недобро прищурилась. «Ты знаешь греческий?» «Не только она, любезный». По левому краю бассейна с мечом в руках возник Рогволд. По правому — Михаил. С небольшим самострелом. Недаром всю дорогу за спиной тащил. В мешке, в котомке. Позади сотника замаячила и Варвара, уже успевшая натянуть одежку. «Барбара!» Ксенофонт обалдело тряхнул головой. «А ты что тут?» «Пошли в Кальдарий», — хмыкнув, предложил Михаил. «Или желаешь умереть здесь?» «Я вообще умирать не желаю». «Значит, договоримся. Давай, вылезай». Парень быстро пришел в себя, надо отдать ему должное. Накинув банную простыню, уселся на лавке, вытянув ноги. Глянул на Гориславу. «Рад, что ты жива. Нет, правда». Девушка быстро оделась, сунув кинжал за пояс. «Ну?» Усевшись рядом с работорговцем, сотник заглянул ему прямо в глаза. «Ответишь на вопросы, свободен». «Гарантии?» «Мое слово». «И корабль», — неожиданно выпалил Ксенофонт. «Что значит корабль?» Рогволд и Михаил удивленно переглянулись. «Через пару дней уходит в Рагузу Солия Белла, судно купца Джованни Белони», — объяснил людократ, украдкой поглядывая на Варвару. «Сеньор Белони — опытный мореход и не боится зимних штормов. Вы оплатите дорогу». «Ты не охренел ли?» — по-простецки возмутился Миша. Сверкнув глазами, варяг выхватил меч. Ксенофонт немного побледнел, но все же не поплыл, старался держаться. «Но я расскажу вам все. Клянусь святым Николаем Мирликийским. Все, что знаю». «Рассказывай». «Но я же сказал, мое слово». «Слово юноши немного, значит», — склонив голову на бок, недоверчиво прищурился людократ. «Ну да, ну да. Миша хоть и выглядел старше своих лет, но все же молодо, молодо. А молодость отнюдь не всегда достоинство. Отнюдь не всегда. Этот человек — барон и доверенное лицо князя Туровского». Сказав, купец важно пригладил бородку. «Я лично могу подтвердить все его полномочия. Мое же имя. Рогволд из Ладоги. Вот о вас я слышал. И раз уж вы подтверждаете, так как насчет корабля?» О, этот хитроглазый прощалыга неожиданно начинал вызывать к себе уважение. Кто бы он ни был, чем бы ни зарабатывал себе на жизнь, а попав в нешуточную передрягу, держался прекрасно. По крайней мере, старался, что тоже уже немало. «Все, что расскажете, подтвердите в письменном виде». Сотник, не целясь, разрядил арбалет, засадив болт в простенок. «Ой-ой!» — сплеснула руками Варвара. «Боюсь, мы эту стрелу теперь и не вытащим». «Пусть остается, на память». Рогволд рассмеялся, убирая меч. «Хозяину будет куда повесить плащ». «Да». Сунув самострел в мешок, Михаил холодно посмотрел на пленника. «Все ваши слова будут заверены у нотариуса». «Вы и впрямь?» «Доверенное лицо князя». Услыхав про нотариуса, работорговец заметно сник и вздохнул. «Умеете вести дела жестко. Ваше право. В этом городе мне все равно не жить. В Рагузе, а лучше в Италии, меня вряд ли достанут. Что ж, слушайте. Не так уж много я и знаю. Но и того, что знаю, достаточно, чтобы умолкнуть навек. Знаете ли вы, кто такой Никифор Дука?» «Кто же не знает господина Дуку?» Заполняя неловкую паузу, тут же съязвил Михаил. «Это же гигант мысли, отец рус ромейской демократии и особо приближенная к императору». «Да, все так и есть». Ксенофонт принял издевку всерьез. «Этого человека даже вы не можете не знать, даже в вашей дикой стране. Насчет страны давай помолчим, ага. Давай ближе к телу. Наглость по типу Остапа Бендера подействовала на пленника довольно жестко, даже, пожалуй, жестче, чем угроза убийством. Господи боже, вы, верно, и без меня знаете почти все. Не тяни. Так вот, у этого Никифора есть сын, Стефан, изнеженный и развратный малый. Ничего особенного парень не рассказал. Похоже, не врал. Мало что знал и сам, поскольку явно не был допущен в круги высшей византийской знати. У крутого отца подлюга сын. Такое случается повсеместно. И этот вот подлюга, Стефан, как раз и выступил организатором похищения, подобрав себе девушек одного типа, стройных златовласых красавиц. Из далекой страны, специально, чтоб не светиться. Боялся отца или просто знакомый кормщик согласился помочь. Стефан заплатил щедро. А почему просто не купить таких дев? Выслушав, поинтересовался Рогволд. Зачем обязательно красть-то? Он хотел втайне. Ксенофонт задумчиво почесал за ухом. Купишь, всегда можно узнать, кто. Дойдет до отца или до врагов отца. Такие люди всегда под приглядом. Да и куда быстрее украсть, пока еще подходящий товар появится. За годы жизни в теле средневекового подростка Михаил много чего узнал. Много чего такого, о чем в школьных учебниках не писали или упоминали вскользь. К примеру, о торговле людьми, широко распространенной даже в христианских странах. О больших невольничьих рынках средневекового Новгорода или Киева, о постоянных междоусобных войнах русских князей. Захваченных пленников именно что продавали, там же, на рынках. А зачем ему девы-то? Этого не могу сказать. Ксенофонт смотрел прямо и взглядом не вилял. Для каких-то не совсем принятых в обществе у тех, вероятно. Богатый человек много чего такого себе позволить может. Думаешь, их не убили еще? Не знаю, ищите. Дом Дуки, его виллы. Это все известно. Да, из ваших дев двух оставили в Киеве, на подворье. Захворали. Куда таким в дорогу? Захворали. У одной живот, у другой кашель. Может, и врали, да разбираться некогда. Допросив людокрада, сотник и его спутники выехали с виллы уже в тот же день, еще до наступления темноты. Управитель, старик Герметий, не обманул, снарядил повозку. Этакий крытый фургон, запряженный двумя лошадьми, бородатый возница в серой далматике и мохнатой шляпе. Выехав со двора, неспешно обогнули холм. У двух приметных вилл артельщики ремонтировали дорогу. Что-то подсыпали, махали лопатами. «Подозрительно, господа», — между тем обернулся возница. «Дорогу еще в древние времена строили. Легионеры Великого Рима. 1000 лет стояло. Еще столько же простоит, безо всякого ремонта. Странно. Да и для ремонта уже не сезон. Дожди, сыро. Разбойники?» Рогволд схватился за меч. «Может, но их всего 4. Ага, у них телега. Едут за нами. Может, не разбойники, может, дорожная стража. Нас за разбойников приняли. Или за подозрительных, всяко бывает». «И сколько нас, они не видят», — задумчиво протянул сотник. «А нельзя ли рогожку снять? А вдруг дождь?» «Все равно снимаем. Покажем, сколько нас. И что мы никакие не подозрительные. Наоборот, открытые и дружелюбные люди. И никакие не иностранцы. Ксенофонт, песню какую-нибудь знаете?» «Какую?» «Повеселее. Ну, разве что. Пойте. Можете даже выпить вина. Старик дал с собой. Пейте и пойте. Ну, чего ждете-то?» «Припоминаю. Я когда-то начинал учиться в университете, здесь, в Константинополе. Так мы Иоанна Кириота частенько пели. Должен свято хранить три блага, муж непорочный. В сердце своем чистоту, тихую скромность в очах, сдержанность в речи спокойной». Примечание. Иоанн Кириот. Перевод Веринцева. Цитата по книге Удальцовой «Византийская культура. Москва. Наука. 1988».